Ну что можно найти интересного в квартирке с двумя смежными комнатами и совмещенным санузлом? Оператор Павел Лебешев, художник Александр Адабашьян и сам Никита Михалков проявляли прямо-таки виртуозную изворотливость, чтобы в четырех типовых стенах найти новый ракурс, неожиданный угол зрения. И надо сказать, что с этой задачей они справились на удивление изобретательно и виртуозно. Сняли, картина вышла. И тут началась редкостная разноголосица оценок. Некоторые зрители писали, что правильно мы сделали, изобразив в одной из ролей мерзавца и подонка. Какая-то женщина даже написала, что это живой портрет ее бывшего мужа. Но большинство писем, которые я получил, были полны злобы и несогласия. Характерно, что оценки больше относились не к роли, а к исполнителю. Содержание писем было примерно следующим. «Как вы, Ульянов, смели играть такого подлеца? Вот теперь вы открылись во всей своей красе и сущности» и тому подобное. Любого человека оскорбления выводят из равновесия. В течение своей жизни мне не раз приходилось незаслуженно получать их, тем более что моя профессия публична и, к сожалению, способствует этому. Но привыкнуть к гадости невозможно. В ответ опускаться до низости нельзя. Однако некоторые разъяснения по поводу подобных посланий совсем не хочется, а приходится давать. Это не в защиту собственного «я». Это для уяснения вопроса, что смеет, а чего не смеет делать актер. Да, поговорить более или менее обстоятельно о взаимоотношениях актера со зрителями, взвесить справедливость их оценок и пристрастность, разобраться в их суждениях, то серьезных и доказательных, а то скоропалительных, необходимо. И ниже я посвящу этому вопросу целую главу. Одна из моих горьких и странных работ — главная роль в фильме «Егор Булычев и другие». Иногда мне кажется, что не было такой картины, не было мучительных поисков своего пути в создании этого характера. Не было той предельной усталости, которую я ощущал во время съемок. Потому что съемки совпали с выпуском в театре имени Вахтангова спектакля «Антония и Клеопатра». Остались только недоумение и обида. Я уже не раз отмечал, что актера сковывает множество обстоятельств. Но когда видишь причину провала или зрительское непонимание твоего замысла, то в этой ясности есть хоть адрес, по которому можно направить свой гнев, свою боль или свое согласие с критикой. А с Егором Булычевым произошла обидная и непонятная история. Я бы сказал, картину замолчали. В прокат на советские киноэкраны ее пустили самым минимальным тиражом и в самые невыгодные часы. Но разве кто-нибудь пойдет в кино ни свет ни заря? А в Ленинграде я видел своими глазами, как единственным сеансом в 9 утра шел этот фильм. Почему? Не знаю. Знаю только, что ныне известный и популярный режиссер Сергей Соловьев тогда был всего лишь молодым и подающим надежды. Но уже тогда он был талантлив, поэтому задумал решить классическую пьесу Горького по-своему. А я также по-своему пытался сделать роль Булычева. Не потому, что мы желали быть оригинальными, ни на кого не похожими, а потому, что время диктует новые взгляды на привычные образы. Нам казалось, что в 1972 году важно не столько громить мерзости того мира, который не принимает Булычев, а понять, откуда и почему так часто и так густо рождаются эти мерзости. И Булычев, умирая, мучительно жаждет понять, почему так дико живет улица, на которой он родился. Многие вопросы неизбежно возникают в человеческой душе. Почему все так, а не иначе? Как происходит сущее? Зачем смерть? В чем оправдание жизни? Тысячи таких же загадок раздирали сердце горьковского героя. Всю жизнь Егор Булычев жадно и взахлеб жил. Любил, умел жить. И следовал законам своего общества. Обманывал, притеснял, обижал людей. Был озорным и крепким человеком. И вдруг смертельная болезнь, в безысходность которой он поверил. И вот, оглядываясь на жизнь, на краю которой он стоит, он увидел ее бессмысленность и страшное несовершенство. Что мир, в котором жил Егор Булычев, жесток, он знал раньше. Но почему он такой? Почему?